Глава 15. Утром в полном снаряжении отправилась к шефу. Собрались, выступаем. На первом этаже только выходим из лифта, нос к носу сталкиваемся с Богданом. Глаза старшенького удивленно широко распахнулись. «Марк, куда это ты собрался? Да еще в таком виде». Марк, к слову, выглядит супер просто. Джинсы, футболка, белые понтовые кеды, кепка, солнцезащитные очки и даже новенький крутой походный рюкзак за плечами. Катин не понадобился. Шеф умудрился купить новый вчера. Очень ответственно отнесся к будущему походу. «Поход?» — совершенно серьезно ответил Марк. «А вот что ты здесь делаешь?» «Какой поход?» — тупит Богдан. Марк говорил, что он вроде нормально соображает, но, кажется, приукрасил. «Я вообще-то за тобой приехал. Ты забыл, у нас сегодня тренировка в зале». Богдан поворачивается боком, демонстрируя спортивную сумку. «А, вот оно что. Я уж было подумал, что ты завтракать пришел. Я вообще-то с тобой туда уже почти 3 месяца не хожу». «Плохо спорт бросать, надо держать себя в тонусе. Я поэтому за тобой и заехал, потому что знал, что ты сам не приедешь. Давай, возвращайся, собирай сумку и едем». Марк отрицательно качает головой. «Нет, давай в другой раз, у меня поход». «Да какой нафиг поход?» — срывается Богдан. «Опять ты со своей ерундой!» «Простите», — не выдержал таки я, вступая в беседу. «У нас будет потрясающее воображение большое транспортное путешествие». Словно капитан на корабле, что вот-вот отправится в дальние плавания, выдвинула ногу вперед, а руку простерла к горизонту. «Сначала мы пересечем весь город на нескольких видах наземного общественного транспорта с заездом в культурные и исторические места. Для полного погружения в атмосферу и знакомства с культурой и бытом простого рабочего народа мы сделаем это в час пик. Затем, если нас не затопчут и не раздавят, мы сядем в пригородную электричку, отправимся в культурный туристический город, устроим пикник возле озера. Если все же останутся силы и время, посетим еще исторический музей и мастер-класс по гончарному делу. Потрясающе, да? Лучше, чем железки тягать». «Ух, какой взгляд подарил мне Богдан! Кажется, он тоже считает меня тупенькой». «Марк, что это за бред и детский сад в одном флаконе? Катание на общественном транспорте — это, по-твоему, развлечение? Заняться больше нечем». «А что по-вашему развлечение? Ой, дайте догадаюсь, накидаться в баре до потери пульса». Судя по улыбке Марка, я угадала с хобби Богдана. «Ты нарываешься, девочка». Холодно цедит Суворов. Немного, но все же отступаю и частично прячусь за шефа. Говорю тихонько. «Марк, пойдем быстрее от этого деда ворчливого. Он ничего не понимает в современном молодежном отдыхе». «Кто? Я дед?» «Конкретно вас я так не называла. Вы сами приняли на свой счет, значит, вы все же допускаете». «Дожили. Меня поломойка оскорбляет». «Я прошу прощения. Из уважения к вашему почтенному возрасту я больше ни за что не позволю себе никаких...» Марк берет меня под локоток и прощается с Богданом. «Мы вообще-то не договорили», — холодно цедит Суворов-старший. «Извини, давай в другой раз договорите», — отвечает Марк. «У нас поход строго расписан. Нам надо все успеть. Скоро подойдет первый автобус». Богдан сдернул брови и покрутил пальцем у виска, но благо спорить не стал. Мне же мужчина подарил многообещающий взгляд, мол, иди пока с Марком, подожду, когда одна останешься, тогда и поговорим. Чувствую, мстить будет. День прошел отлично, потолкались в автобусах. У Марка был культурный шок. Особенно, когда мы уже были в одном автобусе, а спешащий на работу народ пытался впихнуть невпихуемое. Двери не закрывались, на лице Марка читалось полное непонимание. Зачем, почему, куда, а главное, как? И ведь в итоге все поместились... Тут никакие гениальные математические расчеты не работают, это магия. С выбором хардкорных маршрутов я все же перегнула палку. Какой-то момент стало совсем тяжко. И так было не протолкнуться, автобус резко затормозил, и я думала, меня раздавит, но нет. Вообще ничего не случилось. Оказалось, Марк вцепился в поручни по обеим сторонам от меня и принял всю тяжесть падающей людской массы на себя. К слову, никто не упал. Не было свободного места, чтобы падать. Но дышать такой давке тяжело. «А мне нормально». Марк стоит напротив, близко-близко. Уткнулась носом в его футболку. Пахнет так приятно. Легкий, ненавязчивый мужской одеколон. Начальник наклоняется и тихо на ухо произносит. В следующий раз я выбираю экскурсию. Ухо опалило теплое дыхание. По шее побежали мурашки. Да и вообще как-то жарко стало. «Ты тут босс?» Так же тихо отвечаю я. Почему-то смущаюсь и краснею от собственной фразы, хотя в ней ничего такого и нет. И тут автобус вновь резко качнуло. И опять уткнулась носом Марку в грудь. Народ ругается на водителя, мол, не дрова везешь, народ страдает, а мне нормально. Готовы так еще долго ехать. Только как убрать красноту со щек? Когда людей стало поменьше, мне удалось сесть. Шеф стоит рядом, и вот что я заметила. На него откровенно засматриваются разные девицы. Чувствует хищница, что он не просто здесь случайный гость. По манере держаться, по улыбчивости, да и вообще. Он просто красивый молодой человек. С дорогими часами, белыми понтовыми кроссовками, крутыми очками и белозубой обаятельной улыбкой. Кррр. «Нам пора выходить», — с облегчением произношу я, заметив, что подъезжаем. Одна девица уже вплотную встала возле Марка и грудью вжимается ему в руку, хотя автобус уже почти пуст. Самое забавное, что мой босс вообще ничего не замечает. Телефон достал и, скорее всего, в шахматы режется. Выйдя из автобуса, заметила. «Ты, наверное, больше никогда не захочешь сесть в автобус. Хуже, чем метро, да?» Марк задумчиво на меня посмотрел. «Да нет. Есть в этом свое очарование. В некоторых моментах было очень интересно». «А, то есть он все-таки обратил внимание на льнущую к нему девушку?»